Глава вторая. Ну что сказать про встречу русского посольства? Нас удивляли, нам показывали цивилизацию. Мол, смотрите, варвары, какие игрушки у нас имеются. Безусловно, все, кроме меня, были шокированы и даже испуганы всякими испускающими дыма и рычащими механическими львами, склоняющие свои сверкающие отполированным металлом головы птицами и всем таким удивительным. Был я как-то в прошлой жизни на выставке «Парк юрского периода», так там всякие динозавры исполняли рык и двигались куда как интереснее, но и такое зрелище не было удивительным даже для детей. А тут охи и ахи так и сыпались от нашей делегации. Испанский стыд, вот честно. Ну, был же разговор про то, чтобы вести себя, чуть надменно показывая свое достоинство. Русь же представляем. По нам же судят, какие люди живут там, на севере от империи. Так формируется отношение к русичам, как к варварам. Это дает повод византийцам самоутверждаться за счет других. Нужно сдерживаться, даже если действительно удивился. Тем более, что это такая бутафория, пыль в глаза, что недостойна внимания. Что могло бы действительно шокировать или удивить меня, так это войско византийское в 1100 воинов. Да чтобы все бойцы были экипированы с конницей и с механизмами. Но этого у империи нет. А игрушки? Мелко для великой империи. «Держитесь честью!» прошипел боярин Иван Гривень, глава, можно так сказать, дипломатического направления посольства. Ведь русичи плыли в Константинополь с купцами, с невестой, воинами, а дипломатов почти что и не было. Такие слова Ивана Гривеня меня удивили и заинтересовали, и я стал более тщательно следить за русским дипломатом. Неказистый, худощавый, несколько небрежно, пусть и дорого одетый, с проплешиной на лбу. Он выглядел не то что непривлекательно, а отталкивающе. Может, поэтому я и не обращал внимания на этого человека. А еще в переходах в империю боярин не проявлял активности, был, как сказали бы в будущем, серой мышью. Но правильно говорят в народе, что встречают по одежке, а провожают по уму. Правда, пока тут так говорю только я, являя неслыханную для людей философскую мысль. Но все же. Гривень оказался очень умным и расчетливым человеком. Он все примечал, рассматривал город, стену, словно собирался брать штурмом дворец Василевса. Не выпячивался, но, как я заметил, воевода Дмитр слушает боярина как отца родного. Пусть Иван Гривень и скрывает свое влияние на великокняжеского вояку. «Убогость! Зачем камнины сменили Константина в дворец на Влахернский?» — пробурчал я. Сил на самом деле уже не оставалось смотреть и слушать, как все восхищаются тем, что на самом деле не такое уж и произведение архитектурного гения. Ладно бы София, собор был величественным, ипподром еще окутан флером могущества империи, там много украденных шедевров выставлено, даже из Египта. А дворец? Подкачал домик Василевса. Петергоф, Царское село, даже дворец в Ораниенбауме, Зимний, Кремль. Вот это да! Сила, помпезность, мощь. А это, если только сравнивать с полуземлянками, в которых проживает большинство русичей, тогда можно говорить о богатстве. Мне же было с чем сравнивать. «А вот здесь Пресвятая Богородица спустилась с небес», объявил сопровождающий нашу делегацию евнух. Все, как один русичи, плюхнулись на колени, как были, на мраморный пол. Лишь Евдокии, невесте Василевса, подложили подушку под коленки. Начался стихийный молебен. Я несколько задержался с таким проявлением религиозного фанатизма, но когда понял, что являюсь белой вороной, последовал за своими соплеменниками и стал читать символ веры, сразу же переходя на «Отче наш». Дворец был построен на месте церкви, где в 910 году якобы произошло явление Богоматери. Кстати, именно это событие является предтечей празднования на Руси праздника Покрова. Возможно, камнины и правильно поступили, когда сделали святое место частью своей резиденции. Хитрый ход. Но вот то, что дворец находился в медвежьем углу Константинополя, не прибавляло значимости императорам. Они выходили некими затворниками. Именно здесь, если история пойдет по тому же сценарию, что и в иной реальности, османы прорвут оборону Константинополя, так что мы были во дворце, который являлся почти частью крепостной стены великого города. «Вам дозволено не падать ниц перед ликом Василевса. Достаточно преклонить колено и склонить голову, не поднимая своего взора, если на то не будет разрешения повелителя», инструктировал русскую делегацию все тот же евнух. Наш сопровождающий отлично говорил на русском языке, да и выглядел, если убрать антураж, который складывался из одежды, стилизованной под тунику, выбритых зачем-то бровей, вполне славянином. Наш это был человек, на крайний случай, болгарин или серб. Я где только мог изучал правила поведения при дворе. И кого не спрошу, все говорили о том, что камнины продвинуты, прогрессивны, что-то вроде либералов, которые разрешают слугам и послам не валяться у своих ног, раскидывая конечности звездочкой в стороны, а всего лишь можно стоять на коленях, опустив голову. Вот такие здесь демократические веяния. А в остальном все правила поведения гостей определяет сам император. Захочет — подымет с колен, захочет — так и слово даст. Я по этому поводу переживал, думал, как выкрутиться из положения. Но никак не хотелось мне стоять на коленях перед каким-то мужиком, будь он хоть трижды Василевсом. Ну, взял когда-то его дед в ходе дворцового переворота власть в свои руки. Так что теперь ползать червем перед внуком удачливого авантюриста? Однако поиск решения, как поступить иначе, не увенчался успехом. Приходилось делать так, как и остальные. Вот только я узнал от своего евнуха, что европейские графы или бароны, даже именитые рыцари, если они принимаются при дворе, то могут становиться только на одно колено, облокачиваясь руками на другое, и держать голову опущенной до тех пор, пока не заговорит император. Никогда позволят поднять голову, а когда начнется разговор. Так что, когда нас завели в приемный зал, где опять же зарычали механические львы, явный перебор с ними, я поступил, как мог сделать граф или знатный рыцарь. Встал только на одно колено и уперся руками о другое, пряча голову в такой вот конструкции. Выражения лица императора я не видел. Оценить его отношение к такому моему поведению не берусь. Но достаточно долго Василевс не начинал разговора. Я слышал, распознавал действия императора. Вот он поднялся со своего трона. Уверенно, достаточно быстро, что говорило в пользу того, что он не тучный человек и не чурается физических нагрузок. Василевс спустился с высокой лестницы. Ступеней 20 было, не успел посчитать. После, в тишине, почти не нарушаемой даже дыханием людей, Василевс подошел к Евдокии, которая была во втором ряду по центру нашей делегации. Император сделал два круга, обходя девушку и наверняка рассматривая ее. «Встань, прекрасная дама!» — сказал он на греческом языке, а после продублировал свои слова на латыни. «Я знал, что с Евдокией плотно работали и в направлении изучения языков — латинского, особенно греческого. Она и до того была образованной девушкой, а тут все носили на княжну. Интенсивное обучение невесты императора не прекращалось даже в пути. Армянин Арсаки. Тот приложил свою руку к ликвидации безграмотности княжны и поправлял знания Евдокии в области принятого в Византии этикета. Хорошо, что этикет в этом времени не настолько еще развит, как, к примеру, был в иной реальности, во Франции, скажем, в 18 веке до революции. Но и того, что я знал, хватало, чтобы сделать вывод. У восточных ромеев немало условностей и требований и за столом, и вне его. Всяко больше, чем у русичей. С первыми словами Василевса я поднял голову, что не прошло незамеченным. Император посмотрел на своих вельмож, среди которых был Никифор, сука! Не император меня сейчас интересовал, а эта гнида, которая травила меня в Киеве. Кровь закипела, адреналин стал обильно поступать в кровь. Я держался, стиснул зубы и, не моргая, смотрел на византийского посла, который так опрометчиво для себя решил стать моим врагом. Наверное, у меня был столь отчетливый и недвусмысленный взгляд, что Никифор поежился, его будто током ударило. Только сейчас я заметил, что недалеко, в числе 8 человек, стоящих по стороны от императорского трона, был и Геркул. Тот самый, мой бывший соратник или нынешний, если он как-то продвинул работу по обретению братством, новых покровителей и спонсоров. Но вот что важно, он стоял недалеко от Никифора, и Геркула этот факт не смущал. «Можете встать, главы посольства и воевода братства», сказал евнух, который ранее нас инструктировал и проводил экскурсию по императорскому дворцу. Поднялся я, Дмитр и Иван Гривень. Остальные, в том числе и сопровождающие меня Стоян с Ефремом, остались стоять на коленях и не поднимали голов. Не сказал я им, чтобы меньше раболепствовали или делали то же, что и я, лишь с задержкой, будто повторяя за своим господином. Ну да ладно, всех нюансов предусмотреть нельзя. Тут бы еще совладать с желанием убивать. «Я рад случившемуся», — сказал император, несколько комично взбегая обратно на свой трон. «Позволяю преподнести дары!» Похоже, что все неплохо. Евнух Андроник говорил, что при негативном варианте развития событий на приеме подарки все равно придется дарить, но сам Василевс уйдет из зала, и принимать дары будут его придворные. Значит, сейчас вариант позитивный. «Подарки!» — прошептал я, но ни Стоян, ни Ефрем не покачнулись. «Несите подарки, олухи!» Вот не оскорбишь, волшебного пинка не дашь, так и не начнут работать. Почему так всегда и во все времена? У каждого были свои дары. Конечно же, от братства должно было быть свое, да еще и какое. Мне нужно запомниться. Я дарил императору доспех, отполированный и частично выкрашенный в золотой цвет. Тут таких элементов еще не использовали. Так мало того, что сам по себе панцирь — это уже надежная защита. Доспех Василевса был с отдельными наколенниками, шлемом-забралом, чего пока я ни у кого не встречал. Не забыли и про гульфик, чтобы его императорское достояние не повредить, а то наследников еще делать. Даровалась и накидка с вышитым Андреевским флагом в пурпурном цвете. Ну и пурпурные же с золотым отливом перья, которые были приторочены к седлу. В комплекте шла броня для коня. А также я дарил шубу из горностаев. Этот зверек столь редкий, что стоит в Византии недорого, а баснословно дорого. Горностай уже сейчас считался королевским мехом. Им всего-то оторачивали шубы, но не делали полностью верхнюю одежду из этого пушистика. По мне, так соболь лучше. А еще я дарил императору стеклянную посуду, тарелки, вазу, кубки. Я не особо всматривался, что прислал в дар Василевсу великий князь Киевский. Тут и оружие было, много, очень много мехов. Знаю, что коней Изяслав Мстиславич дарит. Что неудивительно, сколько много их набрали в степи. Было в приданом и банальное серебро. Но, наверное, так нужно. Это дело Изяслава, как продавать свою дочь, приплачивая еще купцу. По мне, так это император Мануил должен был платить за красавицу и умницу Евдокию. Подарки рассматривались вельможами, и они открыто, вот хоть бы постеснялись, говорили, что хорошо, а что недостаточно великолепно. На моем доспехе зависли. Понятно, что уж. Как можно оценить то, о чем имеешь только предположение? Вот насколько плетение и заклепки в панцире лучше, чем при изготовлении простой кольчуги? Это нужны эксперименты, но то, что доспех блестел, был эстетически пригоден, точно. Я уверен, что такие брони достойны императора, а для реального боя они излишне яркие и привлекают много внимания. Перед дамами покрасоваться — самое то, тем более что гульфик такого размера, что почти любой мужик комплексовать станет, глядя на достоинство своего сюзерена. «Я доволен дарами. Не думал, что Русь такое оружие может производить. Нужно опробовать, но выглядит достойно императора», — сказал Мануил, акцентируя внимание на моих дарах. А я заслужил неодобрительный взгляд со стороны и Дмитра, и армянского вельможи. Наверное, они не ожидали, что я могу так заинтересовать своими изделиями императора, что переплюну и великокняжеские дары. Но моих подарков мало, а вот княжеские... Да лучше бы он столько даровал братству, так мы еще больше развернулись бы. Тут средств было достаточно экипировать и обучить 1000-1500 конных. Не было бы войны с Ольговичами да половцами с богатой добычей, не смог бы Изяслав столько дарить. «Василевс оповестит о своем решении», провозгласил Евнух сперва на греческом языке, продублировал то же самое на латыни, а после не зашел сказать и по-русски. Все, на этом закончилась аудиенция, и нас всех попросили уйти. Можно было возмущаться сколько угодно, и я слышал, как некоторые бурчали о том, что можно было бы поговорить, спросить о здоровье великого князя и все такое. Но нет, на самом деле протокольные мероприятия не могут иметь формат общения. Увиделись, подарили подарки, свободны. Вот если бы после не случились встречи, и того же Ивана Гривня не пригласили бы на беседу во дворец, вот тогда и стоило бы кричать «караул». Выйдя из дворца, я во главе конного отряда ангелов в 30 воинов отправился к себе в дом, который был предоставлен всему посольству, кроме невесты и ее ближайшей свиты. Это была своего рода коммунальная квартира, что уже неплохо, так как я был хозяином отдельной комнаты. Было бы хорошо, чтобы и туалет с ванной были хотя бы на этаже. Но таких гостиниц пока нигде в мире не предусмотрено. Придя условно домой, я сразу же послал за Андроником. Он сам должен был меня встречать и рассказать, как именно прошла встреча во дворце. Впитать все слухи, домыслы и рассказать мне. Я понимал, что многое упускаю, недопонимаю. Может быть, все сложилось так, что император вовсе перехочет жениться. Это весьма возможно. По сути же, сегодня состоялись смотрины невесты. Как бы ни описывали Мануилу дочь киевского князя, сам не посмотришь, не поймешь, хороша ли она. А эта бестия была чудо как прелестно. Наряд, который выбрала Евдокия, был одновременно и скромен, но и явно очень дорогостоящий. Парча, или что это за материал, были украшены чуть заметной, не вычурной, золотой вышивкой с серебряными обводами. Фасон одеяний невесты походил на женскую тунику, выгодно подчеркивал изгибы женского тела, при этом умудряясь соблюсти целомудрие и большую долю недосказанности. Уверен, что в этом мире, или же в ином, крайне мало мужчин, которые не отметили бы красоту девушки. А волосы? В них был заплетен жемчуг, и это оказывается так красиво, что глаз не отвести. Нельзя. Вот вообще мне нельзя думать об этом. Опасно и неправильно. Может, посетить дом с доступными гречанками? И завтра на первой полосе константинопольских ведомостей. Порочный воевода перепробовал всех девиц в борделе. И пусть газет еще не придумали, но слухи в городе разлетаются быстрее, чем сигнал по проводам. «Говори», — потребовал я, когда Евнух Андроник, прикрепленный ко мне сопровождающим, зашел в небольшую комнату но хорошо, что только мою, со всеми удобствами и шикарным ночным горшком. «Тебя интересует, как все прошло?» — усмехнулся Евнух, а я кивнул. «Усильте охрану к девице. В городе есть разные шпионы. Мало ли, могут и германцы действовать, и сельджуки. Она императору сильно приглянулась. Он распорядился готовить свадьбу в течение месяца. Неслыханно!» «Что может ей угрожать?» — подобрался я. «Все знают, что император строгий, справедливый и рассудительный только тогда, когда принимает решения не под влиянием сильных чувств. Здесь же всем разумным людям уже понятно, что молодая жена может уговорить Василевса на что угодно, а это очень, очень серьезно», — сказал Андроник. А я покорил себя за то, что избегал Евдокию. Понятно, что через постель может вершиться политика. Народная мудрость гласит, что ночная кукушка всегда дневную перекукует. Может, это и не совсем правильно, но через Евдокию можно было бы продвигать идею православного ордена. Она же могла стать и главным меценатом братства, по крайней мере, в империи. «Это понятно. А что по мне? По братству?» — спросил я. «Твои доспехи будут испытываться. Одни говорят, что они тяжелы и неловки, иные, что это новый шаг на пути становления оружейного дела. Так что не все сразу. А вот шуба, тут много чего в ней. Ненужное чрезмерное богатство. Мануил любит роскошь, но умеренную», — объяснил мне Евнух. «Я бы применил здесь такую идиому, как масло масляное. Но цель была в том, чтобы показать. На Руси не лыком шиты и имеют кое-что дорогое, что и другим не по карману». «По твоим встречам...» Андроник замялся. «Что? Говори!» — требовал я. «Небелиссим Никифор с тобой хочет встретиться». «Очень хочет». Быстро произнеся последние слова, Андроник отшатнулся, как будто я сейчас его ударю. «Нет, не ударю. Напротив, у меня немного прошел тот гнев, что бушевал на приеме у императора. Я все еще хотел убить Никифора, но не сгоряча это сделать, а расчетливо, да так, чтобы на меня никто не подумал. И как не ломал голову по пути из императорского дворца. Я пока не придумал, как можно это сделать. Все способы убийства моего отравителя либо прямо указывают на меня, а тот же армянин Арсак предостерегал не трогать Никифора, он все поймет, либо способы мести столь сложны в исполнении, что могу не осилить без месячной подготовки к акции. А что насчет послушать Никифора? Я и не против, о чем сказал Андронику. Мне было бы приятно, если бы Никифор оправдывался. А еще лучше, чтобы вымаливал себе жизнь. При этом, чтобы я был непреклонен, но поступил по-византийски. А именно, взял бы деньги, пообещал прощение, использовал бы Никифора, но все равно убил бы. Как эти хитрованы поступили с нашим князем Святославом чуть больше 150 лет назад. Вот и оправдание для моей лжи и коварства. Геркул, я говорил тебе о нем. Что скажешь о нем? «Знают ли этого человека?» — спросил я. Я так и не понял, что сделано для братства Византии. Вроде бы, как представитель братства в империи, мой подчиненный, он так и не вышел на связь. Что это означает? Я не знаю. С иной стороны, уже понятно, что православное братство в Константинополе не такая уж и безызвестная организация. Мало того, я сам, когда направлялся во дворец, видел пятерку воинов-всадников, которые были в накидках с Андреевским стягом. Подражатели? Пока незнакомые мне братья? Так без моего одобрения, по крайней мере, списком, они не в братстве, они никто. А параллельную структуру я терпеть не стану. Наше имя, оно только наше. Могу в противном случае и на прямой конфликт пойти. Геркул примкнул к синим, там же и Никифор. Их же поддерживает и знакомый тебе Арсак с многочисленной армянской диаспорой. Именно синие поставили одну из своих ставок на Русь», — выдал мне политические расклады Андроник. «Геркул синий? А бы только не голубой», — усмехнулся я. Но мой юмор не был понят. Куда там Евнуху вообще задумываться о бренности сексуального бытия? Синие и зеленые — это партии. Исторически так сложилось, что ипподром — место политических интриг и противостояний. Раньше было больше партий, но остались две. Я бы сравнил синих и зеленых как команды в Формуле-1, Феррари и Макларен в определенный период существования гонки. Здесь тоже покупаются лучшие лошади, усовершенствуются колесницы, четверки состязаются на ипподроме, порой со смертельным исходом. Но что важнее, вся элита разделилась и относит себя либо к одной партии, либо к другой. Беспартийных не так, чтобы и много. Такая получается двухпартийная система. Все мои знакомые византийцы — это синие, они против засилия венецианцев, как и всех других европейцев. Вроде бы за возрождение империи, хотя я пока не понял, в чем это должно проявляться. Вот и выходит, что с помощью Руси синие надеются как-то продвинуть свою повестку. И еще. Опять Андроник замялся. Я синий. Я знаю, что ты можешь повлиять на будущую императрицу. А еще твое братство хорошо вписывается в нашу борьбу за чистоту православия и против латинян. Каждая услуга оплачивается. Послушай Никифора. Он хож к императору. Что бы ни произошло ранее, сейчас ты ему нужен, а он нужен тебе, — сказал евнух, и я отстранился, рассматривая недомужика более пристально. Я подумал, что купил его, а получается, что некая политическая группировка решила меня использовать в своих целях. И Андроник оказался рядом со мной не случайно. Можно было обойтись без подарков и его подкупа. Все равно, либо в доску расшибется, но сделает все нужное. Это при условии моей лояльности к синим. Либо же палец о палец не ударит, возьми я сторону зеленых. Ласковое теля двух маток сосет. Вот и вопрос у меня возникает. Получится ли? А еще есть такая народная мудрость. Нахрен бабе было чего делать, так взяла себе поросенка. Нужно мне было сюда ехать, чтобы в таких играх участвовать? Да, правы те, кто говорил о Византии, как о квинтэссенции интриг и лжи. Здесь такая политическая жизнь, что Руси до нее очень далеко. Что ж, может, и у меня найдется, чем удивить ромеев».